4. После очередного дневного перехода фермерское ополчение устроило привал на ночь. Чой Диггер откинул задний борт повозки, поставил на ее дно две миски с зеленым месивом и развязал нам руки, чтобы мы могли поесть. Турк впервые за день выпрямился в полный рост и стал разминать суставы, тереть запястья. Потом припал к высокому борту повозки и стал вертеть головой, чтобы оглядеться. Так он впервые увидел Вокс-Кор. Мне было забавно наблюдать за выражением на его лице. Смесью восхищения и страха. Большая часть Вокс-Кора находилась под землей. Но и то, что было наверху, производило сильное впечатление. Фермеры устроили привал на склоне невысокого холма, и Вокс-Кор выглядел отсюда как шкатулка с драгоценностями, оброненная расточительным божеством. Собственно, шкатулкой были оборонительные стены высотой в полмили, а ее бесценным содержимым — сотни сохранившихся многогранных башен, служивших пунктами связи и передачи энергии, улавливающие свет панели, посадочные площадки для летательных аппаратов, жилые корпуса. Турку все это могло показаться слишком уж цветастым. Но я-то знала, поскольку это знала Трея, что каждый материал и каждая поверхность служат здесь определенной цели. Черные фасады поглощали тепло, белые излучали, сине-зеленые панели производили фотосинтез, рубиново-красные и дымчато-синие окна блокировали или, наоборот, усиливали световые волны. В лучах заходящего солнца представшая картина производила мягкое, успокаивающее впечатление. Значительная часть всего этого великолепия осталась нетронутой. Во мне, оказывается, сохранилось достаточно от Треи, чтобы скорбеть по его другой, погубленной части. Почти четверть города в правой его части лежала в руинах. Это было очень скверно, поскольку именно под ней располагалась жизненно важная инфраструктура Вокс-Кора. Благодаря комплексной взаимосвязи всех структур, Вокс в прошлом выдерживал сильнейшие удары, не утрачивая работоспособности. Но даже самая децентрализованная сеть даст сбой, если утратит значительную долю проходимости, а именно это и произошло, видимо, когда нашу оборону сокрушил ядерный удар. Похоже, что мозг Вокса постиг сильнейший апоплексический удар, и повреждения оказались так обширны, что весь организм утратил способность нормально функционировать. Эпицентр катастрофы все еще был окутан дымом. В стене города зияла огромная дыра, в которую стремились бы силы фермеров, если бы не завал из все еще дымящихся радиоактивных обломков. Трея прожила в этом городе всю жизнь, и ее потрясение передалось мне, так что на глаза даже навернулись слезы. Турк, убедившись, что Чой Диггер отошел достаточно далеко и не сможет нас расслышать, попросил: «Расскажи о тех, кто все это натворил. Построил город или сбросил бомбу?» «Сбросил бомбу. Это альянс кортикальных демократий и бионормативов радикалов. Они решили во что бы то ни стало не дать нам пересечь арку. Боятся, как бы мы не навлекли беду, не привлекли внимания гипотетиков». «По-твоему, это могло бы случиться?» Трея вести такую беседу не стала бы. Как истинная гражданка Вокса, она была слепо уверена в благосклонности гипотетиков и в возможности установить контакт с ними. Но, будучи Эллисон, я могла позволить себе сомневаться в этом. «Пока не знаю», — сказала я. «Рано или поздно вам придется выбрать, на чьей мы стороне». «Выбрать? Какая роскошь!» Но пока что это был беспредметный разговор. Мы съели месиво горохового цвета из мисок и привстали, чтобы напоследок изучить окрестности, прежде чем Чой Диггер снова свяжет нас на сон грядущий. Небо потемнело, и верхушка арки серебрилась чуть ли не над нашими головами. Вокс-кор наполнился густыми тенями. Для меня самым грустным было именно это — погружение вокс-кора в темноту. Всю мою жизнь, то есть всю жизнь Треи, это был город света. Свет сиял из него, как из бездонного решета. Он был его сердцебиением, и вот он погас. Не осталось даже маленького проблеска. Если фермеры решатся атаковать, то ждать их атаки придется недолго. Пока что нам оставалось только таращиться на небо и снова убеждаться, что, судя по нахождению арки в зените, мы достигли критического момента для перехода. Архипелаг Вокс был так велик, что частично мог уже миновать разделительную черту. Хотя это не имело значения. Вокс преодолеет арку сразу, целиком, или не преодолеет ее совсем. Уже много столетий назад было ясно, что любая арка больше похожа на разумный фильтр, чем на дверь. Раньше, когда эта арка еще функционировала, она была способна отличить летящую птицу от плывущей лодки. Лодку она перемещала с земли на акваторию, а птицу оставляла, что не так просто. Арка должна была обладать умением опознавать людей и продукты их труда и игнорировать другие бесчетные живые существа, обитавшие в обоих мирах или населявшие их прежде. Иначе говоря, переход через арку не был механическим процессом. Арка смотрела на тебя, оценивала и принимала или отвергала. Старая добрая земля останется для нас недосягаемой. Такой исход был наиболее вероятным. Но меня больше пугала другая возможность. Еще до того, как арка перестала функционировать, земля претерпела такие изменения, что турк ее просто не узнал бы. Последние беженцы из полярных городов живописали катастрофические сдвиги океанских побережий, бьющие из глубин мертвых вод фонтаны сероводорода, внезапные провалы в преисподнюю обширных участков суши. Я закрыла глаза и погрузилась в то полубессознательное состояние, которое заменяет сон при крайней усталости, голоде или боли. Время от времени я открывала глаза и видела турка, лежавшего в темноте со связанными за спиной руками. В нем не было ничего от того эмиссара гипотетиков, которого рисовало воображение Трей. Он выглядел именно тем, кем был, неприкаянным скитальцем, уже не молодым и смертельно изможденным. Ему, наверное, что-то снилось, потому что время от времени он стонал. Наверное, мне тоже что-то снилось. В следующий раз я очнулась беспросветной ночью из-за громкого резкого звука, вспоровшего темноту, как острый кинжал. Это был какой-то свист и вой, нескончаемый и бесчеловечный, но откуда-то мне знакомый. С просонья я не сумела опознать этот истошный звук, а когда все-таки опознала, то почувствовала то, чего, казалось, уже давно лишилась. Надежду. Я легнула турка, чтобы его разбудить. Он открыл глаза, заморгал. Кое-как сел. «Слышишь?» — сказала я ему. «Знаешь, что это?» «Это сирена тревоги. Турк, она призывает, все в убежище». Я постаралась как можно адекватнее перевести вокское понятие на древнеанглийский. «Воздушная тревога, будь она неладна!» Нестерпимый вой раздавался с самых высоких башен Вокс-Кора. Этот сигнал предупреждал о нападении врага. Смысл сигнала не мог измениться. А если Вокс-Кор мог включить сирену, это означало, что энергоснабжение хотя бы частично восстановлено. Вокс-Кор жив! «Ну и что?» — промямлил турк, еще борясь со сном. «А то, что у нас есть шанс вырваться. Я попыталась привстать и осмотреться. Вокс-кор по-прежнему почти полностью тонул во тьме. Но я не успела отчаяться, как с ближайшей башни ударил луч прожектора. Он скользнул по лишенному деревьев лугу и осветил фермеров, уже тушивших свои костры и хватавшихся за оружие. Луч прожектора недолго оставался в одиночестве. Башня за башней, квартал за кварталом, вокс-кор неумолимо восставал из тьмы, опоясываясь огнями. Аэродромы на крышах высотных зданий стали россыпями огоньков. Там готовились к взлету несущие смерть боевые воздушные машины. У меня пошла кругом голова. Я услышала собственный отчаянный крик «Мы здесь! Сюда!» Может, из меня вырвалось не буквально это, но какая-то похожая дурь. Гражданственный пыл Трей бурлил и рвался из моей глотки. А потом мы попали под смертоносный огненный град, косивший фермеров одного за другим.